Глава 19. Переступая грань. Ветер сорвал с обсохших губ тихое признание и унес в гущу темных аллей. Хейли стояла, боясь пошевелиться. Казалось, она до сих пор ощущала горячее дыхание Криса на своей коже и была несказанно рада, что ночная темнота скрывала от него ее лицо. Жгучая волна обдала все ее тело, исходя откуда-то из сердца, и прихлынула к лицу, заставив щеки густо покраснеть. «Хейли, я просто хотел, чтобы ты знала это», — все тем же тихим голосом произнес Крис, отстранившись и вновь сжав ее ладонь. «В последнее время я позволял себе много лишнего. Ты знаешь, как сложно сдерживать себя, когда ты рядом». Вдруг он замолчал, словно о чем-то задумавшись. Только короткий смешок растворился в тишине. Хейли уже приоткрыла дрожащие губы, чтобы произнести хоть что-то, когда Крис отпустил ее руку и немного отступил от нее. «Хотя это не оправдание», — вновь заговорил он. Но на этот раз каким-то другим голосом, хриплым и серьезным. «Я всегда смотрел только на тебя. С самого детства. Хотя тогда мое упрямство еще не позволяло мне понять, какие чувства я к тебе испытываю. Но сейчас... сейчас все по-другому. Я знаю, чего хочу, и прошу тебя. Полюби меня так же сильно, как я люблю тебя». Хейли не видела его лица, и от этого как-то больно кольнуло в груди. Ей хотелось видеть каждую его черту, каждое движение губ, каждый взгляд, наполненный нежностью и направленный на нее. Именно в эту важную минуту. Но сквозь темноту проглядывались лишь освещенные лучами дальнего фонаря скулы, острый подбородок и жилка на шее, бьющаяся быстро и напряженно. Ей много чего еще хотелось в этот момент. И поддаться желанию, порывисто обняв эти широкие плечи и вцепившись дрожащими пальцами в футболку на спине, и заплакать от невообразимого счастья, переполнившего все ее существо. Но больше всего ей хотелось, чтобы Крис тоже знал, как сильно она его любит. Хотелось закричать об этом на весь парк. Но Хейли молча сжимала зубы и хмурилась от непонятной боли где-то под ребрами. В ее горле застрял ком несказанных слов. Он словно царапал изнутри, выжимал из глаз слезы и был причиной этой тупой, ноющей боли в груди. Она боялась. Страх затмил мимолетное чувство счастья и теперь проникал в каждую клеточку кожи, заставляя Хейли мелко подрагивать всем телом. Она боялась, но вовсе не мрака, окружавшего их, и не тихой, почти зловещей тишины ночи, и даже не приглушенного завывания ветра откуда-то из глубины парка. Она боялась боли и разочарований. Ее жизнь сложно назвать счастливой. Это просто череда событий, где-то трагичных, где-то радостных. А если и это чувство, которое она испытывает по отношению к Крису, обернется очередным трагичным событием? В ее голове было много мыслей. А если у них не получится? А если что-то пойдет не так? И Крис вдруг поймет, что вокруг много красивых девушек, которые всегда засматриваются на него. Было страшно отдаваться этому чувству и раскрывать душу. Ведь в любой момент все может пойти не так. «Пойдем домой», — тихо и ласково произнес Крис. Он не взял ее за руку, а просто прошел вперед, нарушая безмолвную тишину своими тихими, уверенными шагами. Свет настольной лампы падал на тетрадь, листы которой были исписаны аккуратным, ровным и заостренным почерком. Последняя строчка осталась недописанной. Хейли, о чем-то глубоко задумавшись, сидела над столом. Ее рука, слабо держа ручку, застыла в воздухе, а взгляд устремился куда-то вперед. В таком состоянии она не раз заставала себя, когда была чем-то занята. Мысли просто заходили в неведомые дали сознания, а привычная сосредоточенность испарялась. И Хейли могла просидеть в такой задумчивости 20, а то и 30 минут, ничего не замечая вокруг себя. Раньше не было этой растерянности и нерасторопности. Хейли всегда была собрана и внимательна, но последние события, в число которых входило признание Криса, добавили в ее жизнь разнообразие и непредсказуемости. Время шло, а Хейли совсем не смотрела на часы, забыв и про ужин, и про Криса, который должен был вот-вот прийти с работы. Когда в коридоре хлопнула дверь, Хейли не услышала. Когда же тяжелые шаги Криса послышались за стеной на кухне, а после, уже за дверью ее комнаты, она вдруг опомнилась, взглянула мутным взглядом в тетрадь и с огорчением поняла, что ничего не написала за последние полчаса. Более того, она совсем забыла приготовить ужин и... Но она не успела додумать эту мысль, потому что в дверь комнаты слабо постучались, и петли скрипнули, нарушая тишину комнаты. Хейли положила ручку на стол и, потирая затекшее запястье, смущенно взглянула на Криса, который появился на пороге комнаты, раскрыв дверь настежь. «Извини, ты занята?» — спросил он, скользнув взглядом по необычному для Хейли беспорядку на столе, задерживая взгляд на буквах, выведенных знакомым, почти родным почерком, и как-то случайно замечая тонкую, упавшую с острого плеча бретель майки. «Нет, я уже закончила». Ни минуты не колеблясь, соврала Хейли и нервным движением закрыла тетрадь и отодвинула ее подальше, под стопы учебников и незаконченных эскизов. «Ты ужин не готовила?» — нахмурившись, спросил Крис, бегло оглядывая комнату Хейли. Как всегда, идеальный порядок и уютная, спокойная атмосфера. Хейли, вдруг вспомнив об ужине, подскочила с места, отчего стул неприятно скрипнул и немного отодвинулся к окну. Она, все так же потирая запястье, но уже больше от неловкости, сделала пару шагов навстречу Крису и замерла. «Я не успела приготовить ужин», — виновато опустив взгляд, промямлила она. «Сейчас я что-нибудь придумаю». И она, стараясь не смотреть на Криса, низко опустив голову, проскользнула мимо, босыми ногами шлепая по прохладному полу. смотреть ему в глаза было слишком неловко. Она будто видела в них немой вопрос и вспоминала его слова. Она ведь ничего ему не ответила. Любит ли она его и что испытывает к нему? Все это было очень сложно и волнительно для Хейли. Лишь на кухне, оставшись ненадолго одна, она смогла шумно выдохнуть и прикрыть на мгновение глаза, чтобы поймать то ускользающее спокойствие, которое она ощущала до прихода Криса. Каждая эмоция, чувство были ей незнакомы. Она будто открывала перед собой новый мир. Столько тонкостей, сложностей, столько всего нужно понять и найти в себе силы на взрослые, осознанные решения. А она от смущения даже не могла посмотреть ему в глаза. В ванной зашумел кран, послышался глухой шорох сброшенной одежды, и Хейли с облегчением поняла, что сможет приготовить ужин, не ощущая прожигающего спину пронзительного взгляда обсидиановых глаз. Но сердце все равно нервно трепыхалось, ударяясь о ребра, заставляя кусать губы и хмуриться. Вода по-прежнему шумела, и Хейли, невольно прислушиваясь ко всем звукам, раздающимся за пределами кухни, открывала холодильник, включала плиту, ставила чайник. И вновь она была невнимательна. Вновь думала о постороннем. И все почему-то шло наперекосяк. Яичная скорлупа падала на сковородку, горячий чайник обжигал пальцы, а хлеб ломался и крошился. Но вот вода перестала шуметь, хлопнула дверь ванной, и послышались шаги Криса, мягко ступающего по ковровой дорожке в коридоре. Шаг, еще и еще. Хейли глубоко вздохнула и сжала в руке нож, с усилием заставляя себя не нервничать. «А ты тоже не ужинала?» Вдруг раздался голос Криса за спиной. А Хейли невольно вздрогнула и, смутившись от собственного испуга, покраснела. «На работе перекусила», — нарочито спокойным голосом произнесла она, слегка развернувшись и оглянув Криса быстрым взглядом, чтобы показать, что она совсем не боится смотреть на него, и торопливо отвернулась, невольно запомнив каждую увиденную мелочь. И мокрые после душа волосы, и капли воды на мятой серой футболке, уставшее лицо и, кажется, новый синяк на предплечье. Крис сел за стол, привычно поставив одну ногу на сиденье своего диванчика и притянув ее к себе. Он не хотел смотреть на Хейли. Знал, что она и так смущена и взволнована. Но взгляд сам возвращался к ее растрепанным и сине-черным волосам, собранным в непонятный пучок, к оголенным плечам, к изящной спине, открытым ногам и стройной талии. Негромко цокнув, он нахмурился и резко отвернулся. Стиснул зубы, старался успокоить дыхание и молчал. «Все, что было в холодильнике», слабо улыбнувшись, Хейли поставила перед хмурым Крисом тарелку с горячей яичницей с помидорами и разогретыми макаронами. Рядом она с легким стуком поставила кружку с горячим кофе и тарелку с бутербродами. Крис опустил поднятую ногу и оглядел скорый ужин. Выглядело очень аппетитно, несмотря на то, что было приготовлено из остатков. Хейли положила рядом вилку и ушла к раковине, в которой уже набралась грязная посуда. «Спасибо», — тихо поблагодарил Крис, приступая к еде. Хейли ничего не ответила, только улыбнулась, словно самой себе, и включила воду. Из тарелки вкусно пахло, но Крис не чувствовал голода, хотя, придя с работы, был готов опустошить холодильник. Сейчас же пустой желудок его совсем не волновал. Волновала его только Хейли и ее напряженность. Его пальцы силой сжимали вилку. Казалось, еще немного, и та погнется, но Крис этого не замечал. Ощущая тяжесть во всем теле, он все сильнее стискивал зубы и хмурил угольные брови. Сейчас каждая мелочь бросалась ему в глаза. И этот манящий румянец на ее бледных щеках, и эти тонкие прядки волос, падающие на лицо и, наверное, неприятно щекочущие ее кожу. И это напряжение в тонких, изящных руках. Потому что она знала, что вновь пронзительный взгляд до боли знакомых глаз устремлен на нее. «Ты специально это делаешь?» Голос Криса прозвучал глухо. Между его слов проскользнуло выраженное недовольство и раздражение. Хейли, выключив воду, вопросительно взглянула на парня и заметила, что он даже не притронулся к еде, только вилку в руку взял. «Ты о чем?» — полушепотом спросила она, с непониманием и страхом чувствуя, как сгущается тяжелая атмосфера в этой маленькой кухне. «Кофе без сахара? Как ты любишь?» «Я не об этом!» — выпалил Крис, гневно ударив по столу так, что столешница с грохотом сотряслась, а вилка со звоном выпала из его напряженной руки. Уже остывший кофе выплеснулся через края чашки, и темные пятна остались на светлой скатерти. «Я не понимаю», — еще тише заговорила Хейли, испуганно прижав мокрые ладони к груди. Крис резко встал из-за стола, уперев кулаки в стол и низко опустив голову, а потом вдруг поднял на Хейли мутные глаза, наполненные и злостью, и сожалением, и раздражением. Горькая усмешка исказила его тонкие губы, и он замотал головой, словно не соглашался с какими-то своими мыслями. «Я же сказал тебе», — с трудом выговорил он, широкой ладонью проведя по усталому лицу. А потом со скрежетом сквозь сжатые зубы. «Сказал. Но ты все равно ходишь передо мной в таком виде. Разве не понимаешь?» Хейли хотела что-то ответить, но лишь глотала воздух обсохшими губами. То хмурилась, то опускала взгляд, а предательский румянец все ярче выступал на лице. «Извини, я сейчас переоденусь», прерывающимся от обиды голосом, быстро и невнятно произнесла она и торопливо вышла из кухни. Дверь ее комнаты громко хлопнула. Хейли не хотела этого, ведь он может подумать, что они снова поругались, и она в обиде хлопает дверью. Как глупо. Но они ведь не поругались. То, что было там на кухне, лишь недоразумение, которое можно с легкостью исправить. Хейли спешно распахнула дверцы шкафа и стала лихорадочно перебирать одежду, ища то, что может скрыть и ее открытые плечи, и ноги. В руки попадалось все не то, что нужно, то нижнее белье, то юбки или блузки с глубоким вырезом. «Какая же я дура!» — прошептала она, прижимая одежду к лицу и ощущая запах стирального порошка. «Дура! Идиотка!» Хейли и подумать не могла, что вызывает у Криса такие сильные чувства. Надо было быть внимательнее, но она была слишком далека от всего этого и могла беспокоиться лишь о признании Криса. Она бросила всю одежду на пол, а потом со злостью на саму себя, смешанной с обидой на Криса, ударила коленкой по шкафу, но от этого легче не стало. Ногу прострелила боль, а злость только усилилась. И она снова стала перебирать одежду. Джинсы, толстовки, свитера — все не то. Тогда она бросила все это на пол и оглядела комнату. На кровати лежал легкий сиреневый шелковый халат, переливающийся в свете лампы. Хейли со остервенением схватила его, накинула на плечи, просунула руки в рукава и уже хотела завязать, как вдруг дверь комнаты неожиданно скрипнула. Тихие шаги, от которых неровно забилось сердце. И спокойное дыхание за спиной. «Прости, Крис», — с глубоким сожалением в голосе проговорила Хейли, запахивая халат и пытаясь завязать пояс дрожащими руками. «Я не подумала. Прости!» Шелковая ткань все выскальзывала из рук, просачиваясь между тонких дрожащих пальцев. И в какой-то момент тщетные попытки завязать пояс стали настолько раздражающими, что Хейли не выдержала. К горлу подступил ком все той же непонятной обиды, и Хейли, больше не в силах себя сдерживать, закрыла лицо руками и заплакала. Тихо и беззвучно. Она не хотела, чтобы Крис слышал, как она всхлипывает, содрогаясь от душащих рыданий. Наверняка он разозлился бы. Поэтому она, не издавая ни единого звука, кусала губы, ощущая собственные холодные слезы на горячих ладонях. Я был груб. Неожиданно глухим шепотом произнес Крис совсем рядом, обжигая дыханием ее шею. Он был слишком близко. Еще пара сантиметров, и она почувствует тепло его тела. Между лопаток пробежит дрожь, и закружится затуманенная голова, а стены поплывут перед глазами. Но ты должна понять. Снова глухой шепот обжег кожу, а тяжелые ладони легли на плечи Хейли, отчего та вздрогнула и замерла, испуганным взглядом смотря перед собой, а слезы застыли в фиалковых глазах. Еще секунда, и он еще ближе. Наклонил голову. Его частое дыхание гуляло по ключицам и плечам, а непослушные волосы щекотали бледную кожу. Хейли чувствовала это прикосновение, почти невесомое, щекочущее. «Пойми, мне тяжело сдерживать себя. Ты, твое тело, твое нежное лицо, твой голос и уже на ухо. Совсем близко, почти касаясь губами, возбуждают меня». Хейли порывисто выдохнула, прикрыв глаза от испуга, смешанного с непонятным, но уже знакомым чувством где-то внизу живота, и, ощущая на влажных ресницах остатки слез, зажмурилась. Последние слезинки скатились по пунцовым щекам, застывая на линии скул. Холодные пальцы Криса скользнули по ее разгоряченной коже, подбирая ткань халата и медленно спуская его вниз по плечам, рукам, запястьям. Шелковая ткань плавно упала на ковер, коснувшись напряженных, слегка подрагивающих щиколоток Хейли. По вновь оголенным плечам прошелся ветерок. Властным прикосновением Крис медленно и осторожно развернул Хейли к себе. На ее смущенном лице блеснули застывшие слезы. Крис тут же нахмурился, невольно сжав ее предплечье. «Не плачь! Прошу!» — твердым и хриплым голосом просил он. Но Хейли, боясь раскрыть глаза и увидеть его лицо так близко, стояла, ощущая лишь темноту и страх. Ей хватило сил лишь слабо кивнуть. «Я не хотел тебя пугать. Я знаю, что ты не уверена в своих чувствах, и поэтому не хочу потерять тебя из-за собственной слабости». Свет настольной лампы очень слабо освещал комнату, но Крис четко видел перед собой приоткрытые в испуге губы, застывшие слезы на дрожащих ресницах и тонкие напряженные брови. А потом в его голову, словно громкий медный звон, ударило возбуждение. В висках застучала кровь, голова закружилась, и он уже не мог противиться. Резко подавшись вперед, цепляясь пальцами за плечи Хейли, Крис ощутил на губах ее слезы. На горячем лице резко выделялись влажные дорожки, и он жадно целовал их, касался губами обжигающей кожи, отстранялся и отрывисто, тяжело дыша, просил: «Не плачь. Никогда больше. Пожалуйста». Губ не касался. Словно боялся, что неуверенность и замешательство Хейли сменится гневом, и она оттолкнет его. Или, что еще страшнее, взглянет в его лицо, и он прочитает в ее фиалковых глазах ненависть и отвращение. «Я больше не плачу», — слабо прошептала она. Крис отстранился, взглянув в ее лицо. Она все еще хмурилась и не решалась открыть глаза. Но слез уже не было. «Тогда посмотри на меня». Тонкие брови нахмурились еще сильнее. Хейли отвернула голову, плотно сжимая губы, а потом медленно раскрыла глаза, испуганно туманным взглядом цепляясь за мягкий ковер, край кровати, бьющий по глазам свет лампы. «Пожалуйста». Тихий голос. Нервное биение сердца, холодные пальцы на плечах. Хейли не успела рассмотреть его лицо, которое было так близко. Ее виноватый, опьяненный обжигающей близостью взгляд словно растворил в полумраке остатки ясного разума. И парень порывисто двинулся вперед, жадным поцелуем впившись в ее лихорадочно раскаленные губы. Хейли снова закрыла глаза, с дрожью во всем теле ощущая его горячий язык, скользящий по ее небу и проникающий все дальше. Он целовал так грубо, так ненасытно, словно это было необходимо ему так же, как глоток воздуха или воды. Но этого было слишком мало. Быстрый, жесткий рывок, и Хейли уже вплотную прижата к нему. Он медленно опустил руки на ее талию и сжал пальцы, ногтями грубо впиваясь в кожу. Хейли, одурманенная этими резкими, но в то же время сладостно-чувственными прикосновениями, уже слабо соображала. Рассудок покинул ее еще минуту назад, и теперь она не могла ни о чем думать. Хотелось только одного — слышать его голос, ощущать на своей коже его дыхание и млеть от его касаний, вызывающих трепетную дрожь. Подаваясь навстречу Крису, Хейли неловко обвела руками его шею, прижалась еще ближе, чувствуя внизу живота нарастающую пульсацию. Воздуха становилось меньше, легкие сдавливало слабой болью, а сердце неустанно скакало в груди, билось о ребра, разгоняя по венам разгоряченную кровь. Когда уже было невозможно дышать, Крис, прервав поцелуй, уперся лбом в растрепавшуюся челку Хейли, прикрыл глаза и еще долго пытался успокоить дыхание, прежде чем заглянуть ей в лицо. Страх затаился где-то внутри, но Крис помнил, как Хейли подалась ему навстречу, как сомкнулись ее дрожащие руки на его шее и с каким трепетом она отвечала на его поцелуй. В ее фиалковых глазах не могло быть ненависти. И все же он медлил, а Хейли ждала. Ждала, когда же он взглянет на нее, и она сможет увидеть свое отражение в его глазах. «Если мы продолжим», — с трудом выговаривая слова, произнес Крис, все сильнее сжимая пальцы на тонкой талии. «Ты можешь пожалеть об этом». «Посмотри на меня», — в ответ сказала Хейли дрогнувшим голосом. Крис, нервно сглотнув, отстранился и, нахмурившись, словно от ноющей боли, взглянул в фиалковые глаза, подернутые слабым светом настольной лампы. Разглядев в них яркие, искристые всполохи томной нежности, он оставил все свои сомнения. И уже в следующую секунду шелковая ткань брошенного на пол халата зашуршала под ногами, протяжно скрипнула кровать, и неровное биение сердца набатным колоколом застучало в висках у обоих. Несколько истинно черных прядей, выбившихся из небрежно собранной прически, беспорядочно разметались по белоснежной подушке, украшенной серыми тенями. Хейли испуганным, робким, но в то же время решительным взглядом смотрела в лицо Криса, нависающего над ней. Оставляла мятые следы на простыне от дрожащих пальцев и нервно покусывала губы. Она была прекрасна. Эти нежные черты лица, эти пленяющие глаза, этот смущенный румянец на бледных скулах. И это сбитое, рваное дыхание. Крис долго всматривался в ее лицо, запоминал каждую черту, казалось бы, давно запечатлевшуюся в памяти. А потом уперся ладонью в подушку, а другой рукой потянулся к спутанным волосам Хейли. Ловкие пальцы нашли между прядей тонкую резинку и аккуратно стянули ее с растрепавшейся прически. Тяжелые, темные, слегка закрученные локоны тут же опустились на хрупкие плечи и выпирающие ключицы. Хейли нахмурилась, и Крис тут же заметил вопрос в ее глазах, но не ответил на него. Он лишь натянул снятую с волос черную резинку на свое запястье и снова навис над Хейли, упираясь ладонями в мягкую подушку. «Не бойся», — тихо попросил он, смотря прямо в ее глаза. А потом медленно перевел взгляд на напряженную изящную шею и бьющуюся жилку под кожей. Наклонился, нарушая негромким скрипом кровати хлипкую тишину, и его отросшие волосы едва ощутимо защекотали шею и щеки Хейли. А после короткие жгучие поцелуи лишили ее дыхания, и она резко и быстро обняла Криса, чувствуя подушечками пальцев, как напряжена его спина и как заметно выступают под кожей позвонки. Ей хотелось прижать его к себе, обнять еще сильнее, но в ослабевшем теле совсем не осталось сил, и она лишь утыкалась носом в его плечо, жадно вдыхала аромат его одеколона и пыталась сдержать пожар, разыгравшийся внутри. «Не бойся», — вновь прошептал Крис, опаляя дыханием ее кожу, но на этот раз его голос звучал хрипло. Хейли хотела сказать, что не боится, что ей вовсе не страшно. Она была в этом почти уверена. Но когда трепетные поцелуи Криса опустились ниже, а его холодные пальцы стянули с ее плеча лямку майки, она вся сжалась и крепче вцепилась в него, ощущая ледяной страх, смешанный с твердой решимостью и затмевающим разум желанием. Пропитанные страстью и нежностью, его поцелуи неторопливо усыпали плечи, шею, ключицы. Влажный горячий язык скользил по коже, поднимался выше, заставляя Хейли дрожать всем телом и невольно разводить согнутые в коленях ноги, подпуская Криса все ближе и ближе. Она стыдливо краснела, вороша своим порывистым дыханием его волосы и сжимала его в своих нежных наивных объятиях все крепче и крепче. Но в какой-то момент он перестал дарить ей тепло и обжигать кожу поцелуями. Отстранился, с легкостью вырываясь из рук Хейли и, упираясь коленями в мягкий матрас, пронзительным, изучающим взглядом уставился в лицо девушки. Он видел непонимание в ее глазах и явное желание в приоткрытых губах. Чувствовал ее тело, наполненное истомой, как свое собственное, а ее ноги, тонкие, изящные, чуть прижатые к его бедрам, вызывали в нем жадную грубую похоть. Он хотел забыть об осторожности. Хотел внимать только своему вожделению. Хотел ощутить все тепло этого желанного тела. Но эти родные фиалковые глаза просили о другом. Просили нежности, тепла, любви. И он медленно, чуть склонившись над Хейли, потянулся к ее майке. Поднял край и тут же перевел внимательный взгляд на украшенное румянцем лицо. Она не была против. Она ждала. Несмотря на жар во всем теле, Хейли ощутила холод, как только Крис стянул с нее майку и бросил ее куда-то на пол. Но после стало еще холоднее, когда его пальцы осторожно провели по коже, лишь пару минут назад, скрытой под одеждой. Хейли тут же захотела прикрыть обнаженную грудь руками, но Крис не позволил. Он резко, немного грубо обхватил ее запястья, невольно сдавил их и вжал в подушку, видя усилившееся смущение в лице Хейли. Его взгляд был настолько серьезным, настолько настойчивым, что она, не выдержав, отвернулась. И он тут же понял, она больше не попытается закрыть свое тело от его взгляда. Лишь когда его пальцы снова скользнули по ее телу, она вздрогнула, сжала кулаки и прикрыла лицо руками, так и не сумев избавиться от стыда. Его робость вызывала улыбку и какое-то странное, сладостное чувство в груди, отчего Крис еще больше ощущал напряжение во всем теле. Он нежно провел пальцами по изгибам талии, скользнул ниже, ощущая под подушечками неровную пульсацию ее тела из-под грубой ткани шорт. Его пальцы ловко поддели тугую резинку на талии Хейли, оттянули ее, оголяя бедренные косточки. Хейли испуганно свела ноги, ловя рукой ладонь Криса, и сжала ее дрожащей хваткой. Он переместил туманный взгляд на ее охваченное смущением лицо, но смог увидеть лишь покусанные губы и покрасневшие мочки ушей. «Хейли!» Тихо, почему-то боясь повышать голос выше шепота, произнес Крис и облизнул пересохшие губы, ища подходящие слова, способные развеять сомнения девушки, появляющиеся на каждом новом шагу. «Сними футболку!» Рвано выдохнув, дрожащим голосом попросила она и, отпустив его руку, перестала прятаться. Крис, удивленно недоверчивым взглядом, впился в ее раскрасневшееся лицо, вновь запоминая каждую черту. Он не видел сомнений в ее глазах. Он видел уверенность и вместе с тем легкий страх. Услышав шуршание футболки, Хейли убрала руки от лица и увидела в полутьме оголенный торс Криса, местами усеянный новыми синяками, полученными на работе. Напряженные широкие плечи, выделяющийся рельеф подкачанных мышц на животе и руках, а на правом запястье — свою черную резинку для волос. Она, словно во сне, плавно поднялась с кровати, завороженным и мутным взглядом смотря перед собой, и потянулась к Крису. Осторожно, будто боясь чего-то, она опустила ладони на его плечи, чувствуя пальцами жар и напряжение. Не поднимая взгляда, лишь опаляя его кожу своим прерывающимся дыханием, она опустила ладонь ниже, спуская ее вниз по руке и ощущая мышцы такие же напряженные. «Еще один синяк», — тихо и как-то грустно проговорила Хейли, невесомо скользнув пальцами по тому месту, где на коже было новое серо-фиолетовое пятно. «И здесь». Пальцы переместились на грудь, едва касаясь и вызывая дрожь. Крис стискивал зубы, чувствуя нежные, почти призрачные прикосновения Хейли, и не в силах себя сдерживать, откинул ее разметавшиеся по всей спине и шее волосы на одну сторону и впился крепким поцелуем в плечо, руками скользя по шее, спине, опускаясь ниже. Хейли невольно прижалась к нему всем телом, уже не стыдясь своей ноготы, и схватила его за плечи, топя тяжелые вздохи в его волосах. Она чувствовала его губы на своем плече, ощущала эти прожигающие прикосновения, и, словно ей было мало, все ближе и ближе прижималась к напряженной груди Криса, оголенной кожей, ощущая его тепло. «У тебя теперь тоже синяк», — порывисто выдохнул Крис и провел большим пальцем по тому месту, которого только что касался губами, размазывая влажные потеки. Кожа там покрылась алыми крапинками крови, образовывая четкий след бордового цвета. «Зачем?» — едва слышно спросила Хейли, понимая, что оставленный след будет слишком заметен на ее бледной коже. Но вместо ответа Крис нежно приподнял ее голову, заставив смотреть на себя. Ее блестевшие, затуманенные глаза смотрели из-под опущенных ресниц как-то виновато и по-прежнему храня смятение. Влажные горячие губы Криса вновь подарили ей глубокий, чувственный поцелуй, от которого у Хейли закружилась голова, и она покрепче ухватилась за плечи Криса, прижимаясь еще сильнее. «Я не могу больше ждать», — выдохнул в ее искусанные губы Крис, когда в легких закончился воздух. Он ласково скользнул взглядом по ее лицу, и так странно, целомудренно после всех этих жарких поцелуев коснулся губами ее щеки, руками опускаясь вниз. Избавившись от давно ненужной одежды, Крис впервые так остро ощутил полностью обнаженное тело Хейли, принадлежащим только ему. Он видел каждый сантиметр этого тела, каждую тень на бледной коже, каждую вздувшуюся венку на шее и запястьях. «Ты прекрасна!» Его глаза застыли на ее дрожащих, искусанных почти в кровь губах, а рука опустилась по бедру, очерчивая пальцами каждый изгиб, сжимая кожу и оставляя красные следы. «Мне будет больно?» — вдруг спросила Хейли, когда Крис, проведя подушечками слегка подрагивающих пальцев по внутренней стороне бедра, медленно отвел ее согнутую ногу в сторону. Он долго молчал и смотрел в ее лицо, в родных чертах которого все еще видел страх. А потом, подаваясь вперед и наклоняясь все ближе, тихо, едва слышно прошептал. «Лишь одну секунду». Хейли зажмурилась. Страх мелкой дрожью коснулся ее губ, окутал тело и засел в груди, заставляя сердце испуганно трепыхаться, словно загнанная в клетку птица. Тяжелое ожидание продлилось недолго. Боль пронзила все ее тело, когда Крис осторожно, но резко подался вперед, и Хейли ощутила чужое жгучее тепло внутри себя. Не сумев сдержаться, она позволила крику, смешанному с глухим стоном, вырваться наружу. Острая боль постепенно превратилась в тупую агонию, проникшую в каждую клеточку тела, и, разрывая изнутри, заставляла сжимать в руках простыню, терпеть и дышать сквозь плотно сжатые губы. «Прости», касаясь холодным носом горячей щеки, глухим шепотом произнес Крис. «Ничего», — шумно прошептала Хейли, хватаясь за напряженное плечо Криса. «Ты прав. Всего лишь секунда. Все нормально». «Прости», — нахмурившись, вновь повторил он и снова подался вперед, проникая все глубже. С его губ сорвался тихий стон, а Хейли, жмурясь все сильнее, кусала запястья, глотала крики, терпела и ждала. Каждое новое движение Криса высекало из ее глаз слезы, а на теле выступали крошечные капли пота. Крис ловил губами ее слезы, жадно целовал лицо и до боли хотел, чтобы Хейли перестала кусать запястья и почувствовала то, что чувствует он. «Обними меня», — тихий, виноватый голос. И Хейли, не открывая глаз, дрожащими руками потянулась к нему. Со всей силой, что у нее осталось, обняла за плечи, невольно впиваясь в кожу его спины ногтями. А Крис, вдыхая запах ее волос, пытался сдерживать себя, двигаться медленнее, но все еще чувствовал, как Хейли дрожит от боли. Но в какой-то момент боль ушла. Больше не было резких, острых ощущений где-то внутри, только приятное, сладостно-тягучее тепло. Хейли медленно раскрыла глаза, мутным взглядом едва различая очертания широких плеч Криса и свои разведенные ноги. Кровь хлынула к лицу с таким жаром, что она тут же закрыла глаза и уткнулась лицом в его шею. Дыхание сбилось еще больше. Капли пота щекотали кожу, и Хейли снова сдерживала себя. Но на этот раз не от криков из-за рвущей на части боли. Но когда Крис вдруг слишком резко двинулся в ней, задев какую-то точку, Хейли не смогла себя сдержать и вздрогнула, издав приглушенный хриплый стон. Крис тут же остановился. Усмехнулся и приподнялся, внимательным взглядом изучая ее лицо. «Боль прошла?» Не скрывая довольной усмешки, спросил он, заставив лицо Хейли запылать пожаром. «Ушла», — совсем неслышно ответила та, отведя глаза в сторону. «Тебе приятно?» С придыханием, наполненным нежностью, вновь спросил Крис. «Не спрашивай такое!» — дрогнувшим голосом выпалила Хейли, впервые нарушая безмолвное условие говорить лишь шепотом. Но Крису не понравился такой ответ. Он снова резко двинулся вперед, сжимая простыню, отдавившей истомы. И вновь этот стон. Приглушенный, хриплый. «Тебе приятно?» Уже в губы, настойчиво. «Приятно». И снова резкое движение, чуть быстрее, с толикой грубости. И Хейли в порыве обжигающего удовольствия обняла Криса, прижимаясь к нему всем телом, чувствуя его жар и капли пота, щекотавшие кожу. «Ты так уверенно двигаешься», — прошептала она в его шею, и, не успев вовремя сжать губы, издала рваный вздох с хриплым стоном. «Ты уже делал это раньше? Там?» «Нет», — как-то быстро ответил Крис, тяжело дыша. Хейли гладила его руки и спину, чувствуя пальцами, как под кожей перекатываются напряженные мышцы. С затаенным наслаждением она слушала его сбитое дыхание над своим ухом и вдыхала запах волос. «Ты всегда будешь для меня первой». На ухо, шепотом, обжигая каждую клеточку кожи. Время для них давно перестало существовать. Была только эта тихая безмолвная ночь за окном. Тусклый свет лампы, кровать, скрипевшая от каждого нового движения, и эта раскаленная нежность, которую, забываясь в наслаждении, они дарили друг другу, запоминали пальцами тепло, изучали кожу друг друга по миллиметру и утопали в новых ощущениях, до этого скрытых и неизвестных. А после заснули, прижимаясь друг к другу, храня на еще не остывших губах следы горячих, несдержанных поцелуев, а в наполненных истомой телах раскаленное тепло и легкое чувство эйфории.